Бургомистр стоял у открытого окна. На нем была крахмальная рубашка, украшенная дорогой булавкой. Выбрит он был удивительно, сам всегда брился. На этот раз он, впрочем, как-то порезался, и царапинка была заклеена клочком газетной бумаги. «Эй, ты, малый!» – закричал он. «Малый» был никто иной, как Прачкин сынишка. Он проходил мимо, но тут остановился и почтительно снял фуражку с переломанным козырьком. Тем удобнее было совать ее в карман. Одет мальчуган был бедно, но чисто. На все дыры были аккуратно наложены заплатки. Обут он был в тяжелые деревянные башмаки и стоял перед бургомистром на вытяжку. «Ты славный мальчик», – сказал бургомистр. «Почтительный мальчик. Мать твоя верно полощет белье на речке, а ты тащишь ей кое-что. Видишь, торчит из кармана. Скверная привычка у твоей матери. Что у тебя там?» «Вино», — ответил мальчик тихо, испуганно. «Да ведь ты утром ей относил», — продолжал бургомистр. «Нет, это вчера», — сказал мальчуган. «Пропащая она женщина. Просто беда с этим народом. Скажи своей матери, что стыдно ей. Да гляди, сам не сделайся пьяницей. Впрочем, что и говорить, конечно, сделаешься. Бедный ребенок. Ну, ступай». Мальчик пошел. Фуражка так и осталась у него в руках, и ветер развивал его длинные белокурые волосы. Вот он прошел улицу, свернул в переулок и направился к реке. Мать его стояла в воде и колотила вальком белье. Течение было сильное, мельничные шлюзы были открыты. Простыню, которую женщина полоскала, так и рвала у нее из рук. Скамья тоже грозила опрокинуться, и прачка просто из сил выбивалась. «Я чуть-чуть не уплыла сама», — сказала она. «Хорошо, что ты пришел. Надо мне подкрепиться маленько. Вода холодная-прихолодная, а я вот уже 6 часов стою тут. Принес ты что-нибудь?» Мальчик вытащил бутылочку, мать приставила ее ко рту и выпила вина. «Как славно! Сразу согреешься, точно пьешь чего-нибудь горяченького. Выпей и ты, мальчуган. Ишь ты, какой бледный, холодно тебе в легоньком платьишке. Осень ведь на дворе. У, вода прихолодная, только бы мне не захворать. А тебе не надо привыкать к этому, бедняжка мой». И она обошла мостки, на которых стоял мальчуган, и вышла на сушу. Вода бежала с рогожки, которую она обвязалась вокруг пояса, текла с подола юбки. «Я работаю изо всех сил. Кровь чуть не брызжет у меня из-под ногтей. Да пусть! Только бы удалось вывести в люди тебя, мой голубчик». В это время к ним подошла бедно одетая старуха. Она прихрамывала, и один глаз у нее был прикрыт большим локоном. Старуха была дружна с прачкой, а звали ее соседи хромою Марен с локоном. «Бедняжка, вот как приходится тебе работать. Стоишь по колено в холодной воде. Как тут не выпить разок-другой, чтобы согреться? А люди-то считают каждый твой глоток». И она пересказала прачке слова бургомистра. Марен слышала, что он говорил мальчику, и очень рассердилась на него. «Можно ли говорить с ребенком о его же собственной матери, да считать всякий ее глоток, когда сам задаешь званый обед, где вино будет литься рекою, и вино-то дорогое, крепкое. Небось, сами пьют, не считают. И все-таки они не пьяницы, люди достойные, а ты вот пропащая». «Так он и сказал тебе, сынок?» спросила прачка, и губы ее задрожали. Мать твоя пропащая. Да, не в первый раз терплю я обиду от этого семейства. Правда? Вы ведь служили еще у родителей бургомистра. Давненько это было. Много пудов соли съедено с тех пор. Не мудрено, что и пить хочется. И Марин рассмеялась. Сегодня у бургомистра назначен званый обед. Хотели было отменить, да уж поздно было, все было готово. Я от дворника все это узнала. С час тому назад пришло письмо, что младший брат бургомистра умер в Копенгагене. Умер? Проговорила прачка и побледнела, как смерть. Что с вами? Спросила Марин. Неужто вы так близко принимаете это к сердцу? Ах, да, ведь вы знавали его. Так он умер. Лучше, добрее его не было человека на свете. Мало таких, как он. И слезы потекли по ее щекам. А голова-то как кружится. Мне так дурно. И она схватилась за забор. «Ох, да вы совсем больны!» Сказала Марин. «Ну-ну, придите в себя. Нет, вам и взаправду плохо. Сведу-ка я вас лучше домой». «А белье-то?» «Ну, я выплащу. Держитесь за меня. Мальчуган пусть покараулит тут, пока я вернусь и дополощу. Сущая безделица осталась». Ноги у прачки подкашивались. «Я слишком долго стояла в холодной воде. С самого утра у меня не было во рту ни крошки. Лихорадка так и бьет. Хоть бы до дому-то добраться». И она заплакала. Мальчик тоже заплакал и остался у реки стеречь белье. Женщины подвигались вперед шаг за шагом. Прачка едва тащилась. Прошли переулок, улицу, но перед домом бургомистра больная вдруг свалилась на мостовую. Вокруг нее собралась толпа. Хромая Марин побежала во двор за помощью. Бургомистр со своими гостями смотрел из окна. «Это прачка», — сказал он. «Выпила лишнее. Пропащая женщина». «Жаль только славного мальчугана, сынишку ее. А мать-то пропащая». Прачку привели в себя, отнесли домой в ее жалкую каморку и уложили в постель. Марин приготовила для больной питье. Теплое пиво с маслом и с сахаром. Лучшее средство, какое она только знала. А потом отправилась дополаскивать белье. Выполоскала она его очень плохо. Зато от доброго сердца. Собственно говоря, она только повытаскивала мокрое белье на берег и уложила в корзину. Вечером Марин опять сидела возле прачки. Кухарка бургомистра дала ей для больной славный кусок ветчины и немножко жареного картофеля. Все это пошло самой Марин и мальчику, а больная наслаждалась одним запахом. «Он такой питательный», — говорила она. Мальчик улегся спать на ту же самую постель, на которой лежала и мать. Он лег у нее в ногах поперек кровати и покрылся старым половиком из голубых и красных лоскутков. Прачке стало немножко полегче. Горячее пиво подкрепило ее, а запах теплого кушанья так подбодрил. «Спасибо тебе, добрая душа», — сказала она Марн. Когда мальчик уснет, я расскажу тебе все. Да он уж и спит, кажется. Взгляни, какой он славный, хорошенький, с закрытыми глазками. Он и не знает, каково приходится его бедной матери. Да и никогда не узнает. Я служила у советника и советницы родителей бургомистра. И вот случись, что самый младший из сыновей, студент, приехал на каникулы домой. Я тогда была еще молоденькую, шуструю, но честную девушкой. И юноша был такой веселый, славный, а уж честнее, благороднее его не нашлось бы человека во всем свете. И мы полюбили друг друга. Он во всем признался матери. Он так уважал и почитал ее. И она-то была такая умная, ласковая, добрая. Он уехал. Но перед отъездом надел мне на палец золотое кольцо. Как уехал он, меня и призывает сама хозяйка и начинает говорить со мной серьезно и вместе с тем ласково. Она объяснила мне, какое между мною и им расстояние по уму и образованию. Теперь он глядит лишь на твое лицо, но красота ведь пройдет, а ты не так воспитана, не так образована, как он. Неравная вы пара. Вот в чем вся беда. Я уважаю бедных, но все же нельзя заезжать в чужую колею, если хочешь ехать вперед. И экипаж сломается, и вы оба вывалитесь. Я знаю, что за тебя сватался один честный, хороший работник, Эрик Перчаточник. Он бездетный вдовец, человек дельный и не бедный. Подумай же хорошенько. Каждое ее слово резало меня, как ножом. Я заплакала. Еще горше плакала я в своей каморке. Лежа на постели. Никто не знал, что за ночку я провела, как я страдала и боролась с собой. Утром выхожу, а навстречу мне Эрик. Тут уж я перестала и колебаться. И правда ведь, мы были парой, хоть он и был человеком зажиточным. Вот я и подошла к нему, взяла его за руку и сказала: «Ты все еще любишь меня по-прежнему?» «Люблю и буду любить вечно», — отвечал он. «А хочешь ли ты взять за себя девушку, которая уважает тебя, но не любит? Хотя, может быть, и полюбит со временем». «Полюбит непременно», — сказал он. И мы подали друг другу руки. Я вернулась домой к хозяйке. Золотое кольцо, что дал мне студент, я носила на груди и не смела надевать его на палец днем, а только по вечерам. Когда ложилась спать, я поцеловала кольцо так крепко, что кровь брызнула у меня из губ. Потом отдала его хозяйке и сказала, что на следующей неделе я выхожу за Эрика. Хозяйка обняла меня и поцеловала. Она вот не говорила, что я пропащая. Но Может, я в те времена и правда была лучше, хоть и не испытала еще столько горя. И вот я вышла замуж. Детей у нас тогда еще не было. Студента я больше не видела. Ах, нет, видела раз. Но он-то меня не видел. Он приезжал на похороны матери. Я видела его у ее могилы. Какой он был бледный, печальный. Понятно, горевал по матери. Когда же умер его отец, он был в чужих краях и не приезжал. Да и после не бывал ни разу. Он так и не женился. Кажется, он стал адвокатом. Обо мне он и не вспоминал. И если бы даже увидел меня, не узнал бы. Такую я стала безобразною. Да так оно и лучше. Потом она стала рассказывать про тяжелые дни, когда одна беда валилась на них за другую. У них было 500 даляров, а на их улице продавался дом за 200. Можно было купить его да сломать и построить на том же месте новый. Вот они и купили. Каменщики и плотники сделали смету, и вышло, что постройка будет стоить 1020 риксталеров. У Эрика был кредит, и ему судили эту сумму из Копенгагена. Но шкипер, который вез ее, погиб в море, а с ним и деньги. Тогда-то вот и родился мой милый сынок. А отец его тяжело заболел. 9 месяцев пришлось мне одевать и раздевать его, как малого ребенка. Все пошло у нас прахом. Задолжали мы кругом. Все прожили. Наконец умер и муж. Я из сил выбилась, чтобы прокормиться с ребенком. Мыла лестницы, стирала белье и грубое, и тонкое. Но нужда одолевала нас все больше и больше. И она уснула. Утром прачка чувствовала себя бодрее и решила, что может идти на работу. Но едва она вступила в холодную воду, как ее охватил озноб, и силы оставили ее. Судорожно взмахнула она рукой, сделала шаг вперед и упала. Голова попала на сухое место, на землю, а ноги остались в воде. Деревянные башмаки ее с соломенной подстилкой поплыли по течению. Тут ее и нашла Марн, которая принесла ей кофе. А от бургомистра пришли в это время сказать прачке, чтобы она сейчас же шла к нему. Ему надо было что-то сообщить ей. Поздно. Послали было за цирюльником, чтобы пустить ей кровь, но прачка уже умерла. «Опилась», — сказал бургомистр. А в письме, принесшем известие о смерти младшего брата, было сообщено и о его завещании. Оказалось, что он оставил вдове перчаточника, служившей когда-то у его родителей, 600 риксдалеров. Деньги эти могли быть выданы сразу или понемножку, как найдут лучше, ей и ее сыну. «Значит, у нее были кое-какие дела с братцем?» – сказал бургомистр. «Хорошо, что она умерла. Теперь мальчик получит все. И я постараюсь отдать его в хорошие руки, чтобы из него вышел дельный работник. Бургомистр призвал к себе мальчика и обещал заботиться о нем. А мать, дескать, отлично сделала, что умерла. Пропащая была. Прачку похоронили. Марен посадила на ее могиле розовый куст. Мальчик стоял возле. «Мамочка моя!» — сказал он и заплакал. «Правда ли, что она была пропащей?» «Неправда!» — сказала старуха. «Я таки успела узнать ее, особенно за последнюю ночь. Хорошая она была женщина, а люди пусть себя называют ее пропащею». В исполнении Елены Полевицкой вы слушали сказку Ганса Христиана Андерсена «Пропащая».